тебя. Я больше не люблю тебя. Твои слезы мне вслед прокричали. От тебя уйти без прости. Позабыть твой дом и о том, как сердца наши вместе звучали. Ну прочитай мои письма и сожги все мои песни. Я не та, просто мы опавшие листья. Навсегда не вместе и вместе, а на сердце пустота. Посмотреть вправо на нас.